Неужели я даром стала бы его искать? «Я уже сказала, что отблагодарю тебя», — раздалось в ответ. «Можешь не сомневаться, обманывать не стану». «Конечно, ты отблагодаришь меня, раз я принесла платок», — произнес первый голос. «Но ведь нашла его не я, а господин Дзяюнь. Как ты отблагодаришь его?» «Не говори глупостей. Ведь он принадлежит к числу наших хозяев. И раз он нашел вещь, которая принадлежит служанке, он должен ее вернуть. О каком вознаграждении может быть речь?» «Значит, так и передать, что ты не захотела его отблагодарить. Он несколько раз предупреждал меня, чтобы я не отдавала тебе платок без вознаграждения». Наступила продолжительная пауза, затем снова послышалась. «Ну ладно, возьми вот это и скажи, что я его очень благодарю. Ты никому не расскажешь, поклянись. Пусть у меня на языке типун сядет. Пусть я через несколько дней умру постыдной смертью, если хоть словом кому-нибудь обмолвлюсь», — послышался ответ. «Ах», — опять произнес первый голос, — «мы так увлеклись разговором, а если кто-нибудь подслушивает? Давай поднимем решетки, если нас и увидят, подумают, что мы играем, да и мы заметим, если кто-нибудь станет приближаться». При этих словах Бао Чай заволновалась и подумала: «Вот когда можно убедиться, что развратники и разбойники обладают удивительным чутьем. Разве служанки не переполошатся, если откроют решетку и увидят меня здесь? К тому же один голос сильно напоминает мне Сяо Хун, служанку Бао Юя. Эта девчонка очень коварна, высокомерна, честолюбива. Ныне я узнала ее слабое место. Но пословица гласит: оказавшись в безвыходном положении, человек способен на безрассудство. Доведенная до бешенства собака прыгает на стену. Если случится скандал, мне же будет неприятно. Лучше было бы спрятаться, но сейчас поздно, поэтому придется прибегнуть к способу цикада сбрасывает с себя личину. То есть притвориться, будто ничего не слышала». Не успела она об этом подумать, как послышался скрип отодвигаемой решетки. Громко топая ногами, Бао Чай сделала вид, будто направляется к дверям павильона. «Чернобровая!» — нарочито окликнула она. «Я видела, как ты здесь пряталась». Сяо Хун и Джуй Эр, находившиеся внутри беседки, подняли решетку и, увидев приближающуюся Бао Чай, растерялись. «Куда вы спрятали барышню Линь Даюй?» — спросила Бао Чай, обращаясь к девушкам. «Мы не видели ее», — ответила Джуй Эр. «Как не видели?» — с притворным изумлением воскликнула Бао Чай. «Ведь я заметила с той стороны речки, как она здесь плескалась в воде, и еще хотела ее испугать. Но она увидела меня, бросилась бежать в восточном направлении и исчезла. Где же она могла скрыться, как не здесь?» Бао Чай вошла в беседку, походила там немного, делая вид, будто ищет Даюй, затем вышла, бормоча что-то невнятное. Сяо Хун и Джуй Эр разобрали только слова. «Наверное, она спряталась в гроте. Пусть ее там укусит змея». Между тем Бао Чай, удаляясь от беседки, про себя посмеивалась. Как хорошо все уладилось. Интересно, заподозрили ли они что-нибудь? Однако Сяо Хун приняла слова Бао Чай за чистую монету, и когда Бао Чай удалилась, она сказала подруге: «Вот беда. Барышня Линь Даюй сидела, оказывается, здесь и подслушала весь наш разговор». Джуй Эр ничего не ответила. «Что же делать?» — спросила Сяо Хун. «Если даже и слышала, какое ей до нас дело?» — ответила вдруг Джуй Эр. «Пусть лучше думает о себе». «Если б наш разговор слышала барышня Бао Чай, еще ничего», — возразила Сяо Хун. «Но если здесь была барышня Линь Даюй, нам придется плохо. Ты ведь знаешь, она очень наблюдательна и любит злословить». Пока они разговаривали, к беседке подошли Сян Лин, Джень Эр, Сы Ци, Шишу и другие служанки.